Мать Алисы схватила отставленный в сторону бокал, залпом осушила его, потом, сообразив, что выпила, поперхнулась, выпучила глаза, схватилась за другой бокал и начала запивать гномью водку вином. 3 месяца. Наталья Борисовна потрясла головой, поднялась. Мне надо. Женщину качнула. Мама. Алиса выскочила из-за стола, схватила ее за руку. Как же она похожа на свою мать! Невольно поразился Блад, глядя на них. С другой стороны, жену подхватил профессор. Извините, император. Виновато пробормотал он. Да, конечно, кивнул капитан. Я так понимаю, вы еще ничего толком не успели рассказать своей супруге. Проводите Наталью Борисовну в ее каюту. На нее слишком много сразу всего свалилось. Ей надо прийти в себя и отдохнуть. Было уже поздно, но Блад не ложился. Знал, что все равно не заснет. Он сидел, прикрыв глаза, в гостевой комнате своей каюты, перебирая пальцами струны гитары. Перед ним на столе лежали шпага, шляпа и сиреневый кристалл в золотой оправе в виде лепестков подсолнуха. Рядом с кристаллом стояли граненый стакан, бутылка водки, но он к ним не прикасался, потому что перед ним, вернее, перед его мысленным взором, стояла еще и сцена в кают-компании. А поразительное сходство Алисы с ее мамой невольно возвращало капитана к событиям в подземельях массакра. Вспоминалась бешеная ярость фиолетового, сражавшегося до последнего за свою любовь, за женщину, ради которой он был готов пожертвовать всем и продать все, и честь, и родину. Он буквально слышал голос штурмана, который только что не звенел в его ушах. Невольно напрашивались дурные параллели. Он ведь тоже за Алису любому глотку порвет. А башню, как фиолетовому, при этом не снесет? Блад не сразу заметил, что наигрывает Бель из бессмертного творения Катчани, и не подозревал, что клокочущая в его душе буря чувств заставила сиреневый кристалл транслировать эти воспоминания в пространство. «Он так и погиб?» — услышал капитан за своей спиной чей-то тихий голос. Блад встрепенулся. Над сиреневым кристаллом висела объемная голограмма, на которой умирал фиолетовый, из последних сил, уже в агонии, пытаясь дотянуться до руки своей Наташи. Такой близкой и такой недосягаемой. Капитан обернулся, за его спиной стояла мать Алисы. «Прошу извинить меня за столь поздний визит, я стучала». «Но я, кажется, не слышал», — вымученно улыбнулся капитан, поспешно поднимаясь. «Я слышала музыку и голоса. Один из них, как мне показалось, принадлежал Николаю, и я рискнула войти». «Ничего страшного. Я рад ближе познакомиться с вами в неформальной обстановке». Капитан пододвинул свободное кресло маме Алисы. Та с благодарностью кивнула, села, покосилась на бутылку водки. «Хотел накатить стакан», — честно признался Блад. «На душе после всего этого», — кивнул капитан на голограмму. «Паршиво, но не смог». Блад мысленно отдал приказ, и голограмма над столом исчезла. Наталья Борисовна опять кивнула. «Собственно, для того, чтобы узнать о нем, и пришла. Я помню только, как вылетела с Селесты на галактическую конференцию архитекторов. Высадилась на Фаросе, чтобы сделать пересадку, и дальше провал. Очнулась уже здесь, на Арабелле. Остальное мне Сережа вкратце, что мог, рассказал. Про то, как к ним пришло известие о похищении. Про то, как они деньги на выкуп добывали. Про предательство. Но что произошло там, в подземельях, они не знают. А остальные, кого только они не пытались расспрашивать, молчат или на вас ссылаются. Да рассказывать особо нечего. Вы сами только что все видели. Странно. Он Сережу моего хотел убить. А я все равно чувствую себя перед ним виноватой. Мы ведь с Колей со школы были вместе. за одной партой сидели. Он так трогательно ухаживал за мной. А потом появился Сережа. Забавный такой милый очкарик, по уши влюбленный в своих зверушек. И я поняла, что он мой. Тут же решила никому его не отдавать. Чуть не насильно в себя влюбила и на себе женила. Коле я и раньше говорила, что мы с ним только друзья и ничего больше. Но он сильно переживал. А потом вроде ничего, успокоился. Другом семьи стал, с Сережей поладил. Алису чуть не с рождения на руках носил. Я все женить его на своей подружке пыталась, а он только отшучивался, отнекивался. Ведь столько лет уже прошло. Мне и в голову не приходило, что он все еще... Наталья Борисовна безнадежно махнула рукой. И с Сережей подружился. Я так думала, а оно вон как вышло. Нехорошо вышло. Владу бы в этой ситуации быть помягче. Но лукавить было выше его сил. С одной стороны, он вроде бы и бился, как герой, защищая вас. Но он же вас в эту историю и втравил. Я не могу ему простить того, что он поставил под удар и вас, и вашего мужа, и Алису. Профессора он вообще планировал убить. И самое главное, как он смел так рисковать Алисой. Питер чувствовал, что начинает закипать. Как можно втягивать в такую авантюру ребенка, которого когда-то носил на руках? Знаете, Наталья Борисовна, на моей родине есть такое правило. О мертвых либо хорошо, либо ничего. Так вот, о моем бывшем штурмане, вашем школьном друге, я не могу сказать ровным счетом ничего. Наталья Борисовна внимательно посмотрела на Блада и улыбнулась каким-то своим мыслям. «Вы находите это смешным?» — хмуро спросил Блад. «Нет, просто у меня в голове не укладывается. Что?» «Моя дочь и император. Немыслимо!» Наталья Борисова поднялась. «Однако, в любом случае, Питер, кстати, как вас по-батюшке?» «Петр Алексеевич Черныш!» — неожиданно для самого себя ляпнул капитан. «Петр Алексеевич?» — Наталья Борисовна внимательно посмотрела на Блада. «Вы полны сюрпризов, капитан. Ну что ж, Петр Алексеевич...» В любом случае, спасибо. За меня, за Сережу, за Алису. Пожалуйста. Только вы при всех меня так не называйте, попросил Блад. Для моих подданных я император Питер Первый или, на худой конец, капитан Питер Блад. Питер Блад. Если верить историческим хроникам, благородный пират. Вы окутаны тайной, капитан. Это придает вам шарма. Ну что ж, в благодарность за спасение я сохраню вашу тайну. Улыбнулась Наталья Борисовна. Это меньшее, что я могу для вас сделать. Спокойной ночи, император. Блад проводил глазами мать Алисы, дивясь ее характеру и силе воли. И как это она его так ловко расколола? Бац! И настоящее имя ей назвал. «Железная леди! То-то в ее присутствии Алиса сама не своя. Так, теща надо будет отстроить отдельный дворец, подальше от их гнездышка с Алисой, и прилетать к ней только на блины. Да, на блины и никак иначе». Приняв это важное решение, Блад наконец успокоился и поплелся в свою спальню. «Спать!» Завтра наверняка предстоит еще один сумасшедший день, и надо быть в форме.